Глава третья. Берегись, алхимик. Четвертая луна поднялась над горизонтом, когда плантации бесцветника, раскинувшиеся влево и вправо, насколько видел глаз, вдруг оборвались, уступая место естественному лугу. Шелестящие купы деревьев заставляли коня настороженно вздергивать голову и косить мерцающим глазом на хозяина. Но тот молчал, бросив поводья и скрестив прикрытые перьями руки. Дремал и Крэг, или так только казалось коню, ведь крэги никогда не спят. Близкая зорница сполоснула небо химерическим бликом, и тогда над дорогой нависло полукружье кладбищенской арки. Конь задержал шаг, ударил копытом в серебряный порог, раздался удар гонга, отозвавшийся эхом многозвучного перезвона там, за аркой. «Тебе что, впервой?» — сурово проговорил Асмур, ножными меча проводя по конской чешуе. «Трогай, уже полночь!» Конь схрапнул, подбадривая самого себя, и вступил под свод стрельчатой арки. Узкая аллея, прямая, как лунный луч, пролегала между двумя рядами безыскусных стел и пирамид. Это были древние захоронения, и люди, покоящиеся тут, далеко не все носили славное имя Муров. Вот силуэты памятников потянулись вверх, их венчали шары, короны, звезды. Раскидистые, как деревья, они указывали на захоронение целого рода, пышное, горделивое. И вдруг все оборвалось. Несколько десятков убогих могил. На них не стояло даже имени, потому что случалось, в одну яму сваливали несколько безвестных тел. Страшная пора черных времен, когда тысячи трупов тлели непогребенными, а те, кто удостоился общей могилы, не нашел никого, кто мог бы выцарапать на простой доске несколько корявых знаков. Да и не на каждом холмике лежал камень. Иногда это были просто безымянные насыпи, но они чтились в семье, потому что, согласно преданиям, здесь уже тогда хоронили одних только муров. Остальные, не принадлежавшие к элите планеты, были обречены лежать где-то в полях, где кости их быстро сливали, или на заводских дворах, откуда бездумные сервомогильщики стаскивали их, как обыкновенную падаль, в печи для мусора. Асмур горько вздохнул, хотя вряд ли смог бы точно определить причину этой горечи. Нелюдимый и одинокий, он не мог всерьез сожалеть о тех временах, когда на Джаспере, тогда еще веселом Джаспере, людей было так много, что они, даже не собираясь вместе по специальному королевскому приказу, могли видеть друг друга и говорить друг с другом. Крэг издал тоже что-то подобное вздоху. И Асмур понял охватившее его чувство, если крэги вообще способны чувствовать. Убогие земляные холмы уступили место башенным надгробиям. Может быть, глядя на эти причудливые островерхие теремки, пепельный Крэг впервые реально представил себе, как и он когда-нибудь влетит в такой вот одинокий домик-усыпальницу, чтобы ждать выполнения уговора. Асмур многое дал бы сейчас за то, чтобы посмотреть в глаза своему Крэгу и прочитать там ответ. Боится тот смертного часа своего хозяина или ждет его? Но своему Крэгу в глаза не взглянешь. А зеркал эти загадочные существа не терпят. Дорожка стала шире, и все полуночные луны поочередно заглядывали в сквозные окна пустых надгробных теремов. Наконец конь переступил через белую пену мелколилейника, выплеснувшуюся на плитой дороги, фыркнул и, не ожидая приказа, остановился. Это было последнее надгробие справа от кладбищенской дороги Муров, и недавно возведенная стрельчатая часовенка над ним не была пуста, как остальные. Эрл Асмур, словно очнувшись, достал из седельной сумы кожаную рукавицу и натянул ее на левую руку, осторожно сдвинув цепкие когти собственного крэга немного повыше. Не сходя с седла, склонил голову и почтительно произнес: «Друг и поводырь моей матери, Крэг Тариты Мур, я, ее сын, пришел, чтобы выполнить уговор». и тотчас же зашелестел водопад ломких перьев, и палево-белый от старости крэк выскользнул из надгробной часовенки, сделал полный круг над пустынным кладбищем, словно прощаясь с этими местами, и опустился на левую руку Эрла, обтянутую перчаткой. Асмур знал, что там, возле летучих кораблей на звездной пристани, 9 осиротевших крэгов сидят на руках у юношей, объединившихся, чтобы выполнить уговор, много сотен лет назад заключенный между людьми и крэгами. 9 крылатых существ терпеливо ждут своего часа. Крэг Тарит и Мур – 10-й и последний. Они служили своим хозяевам всю жизнь, почас долгую и нелегкую, и все они до единого были верны той немыслимой верностью крэгов, которая сама по себе загадка. И вот настало время сыновьям расплатиться за отцов и матерей. И плату крэги признают только одну – полное немыслимое одиночество. Один на целой планете. Эту планету надо было найти и подарить.